твою погибель, смерть детей, с жестокой радостью вижу. Он упоминает в своем письме и Кордиана Юлиуса Словацкого, сцену из этой драмы, где голосами из народа осуждаются на смерть не только царь, но и его семья. В заключение Чичерин выразил убеждение, что все те, кто боролся и пал за свободу России и Польши, иначе отнеслись бы к факту уничтожения династии Романовых, чем это можно было бы заключить из ваших сообщений. Войков получил агреман. Неполные 3 года пробыл он на посту советского посла в Варшаве, где под покровительством властей белогвардейцы свили свое осиное гнездо. Правительство Пилсудского могло, конечно, предвидеть, к чему приведет свобода происков и заговоров, предоставленная подпольным монархическим бандам. И одно из их преступлений совершилось 7 июня 1927 года. В тот день на перроне Варшавского вокзала белый эмигрант 6 раз в упор выстрелил из пистолета в Войкова и смертельно ранил его. Как само преступление, так и судебный процесс показали, что монархические банды разоружаться не собирались. Источаемый ими яд ненависти отравлял атмосферу в Европе, создавая очаги угрозы миру и безопасности у самых советских границ. И хотя суд состоялся и убийца Каверда был осужден, для разоблачения его сообщников и для обличения белогвардейского бандитизма ничего не сделали ни главный прокурор Свиантковский, ни председатель суда Гуминский, ни судьи Казаковский и Сковинский, ни тем более, конечно, выставленная на спасение убийцы адвокатура Андреев, Надзельский, Паскальский и Эттингер, генеральный адвокат апелляционного суда Рудницкий. Встав в позу, террорист на суде заявил перед представителями мировой прессы и международной общественности, что выстрелами в Войкова он отплатил за Екатеринбург. Западная антисоветская пропаганда не упускает случая сказать доброе слово о Каверде, а кое-кто не стесняется сказать, что его пули попали куда надо. Александров называет эти выстрелы точными, совершенно верными, поскольку причастность Войкова к событиям в Ипатьевском доме ни прежде, ни сейчас не вызывает ни у кого сомнений. Этот советолог однажды побеседовал с Кавердой в Нью-Йорке. Конечно, 10 лет сидения за тюремной решеткой наложили свою печать на данного субъекта, но жалеть не о чем. Сказали ему тогда стрелять, он и стрелял. Кто сказал? «Еще рано разглашать имена соучастников», — пояснил Каверда. «Но придет день, и я их назову». Пока же он засвидетельствовал, что действовал не один, и оружие дали ему антисоветские, антикоммунистические организации. Новейшее изделие мастерской антисоветского подлога — так называемые записки Войкова, имеющие хождение на Западе. Содержание этой фальшивки — детальное описание всяких ужасов, в центре которых стоит Войков. «Дикая степня», которая заставила бы позеленеть от зависти самых беззастенчивых подручных из кухни Йозефа Геббельса. Соболезнуют Романовым, расписывают их мытарство, клянут их тюремщиков. Десятилетиями оплакивают кончину бывшего императора. Хотя для них жизнь простого человека вообще не имеет никакой цены, однако давно было замечено, что ценность жизни рабочего или землепашца не ниже, а зачастую выше ценности иной августейшей особы, как честный труженик, выше, порядочнее и благороднее тунеядца. Из этого не следует, что совершившееся в Ипатьевском доме и за Верхне-Синечищенским заводом порадовало кого-нибудь в те времена или позднее. Уральскую концовку династии предопределила печальная, но неотвратимая историческая необходимость. В массе населения страны, которую силы контрреволюции ввергли в пучину гражданской войны, известие об екатеринбургском финале Романовых мало кого задело за душу. Официальное сообщение о приведении в исполнение приговора Уральского совета поступило в президиум в ЦИК 18 июля. Вечером в Кремле заседал Совет народных комиссаров под председательством Ленина. С докладом о проекте новой системы народного здравоохранения выступал народный комиссар Семашко. Вошел в зал и присел на стул позади председательствующего Свердлов. Выждав паузу, Свердлов наклонился к Ленину, что-то ему сказал. Владимир Ильич объявил: товарищ Свердлов просит слова для сообщения.